Четвертое. Тедова квартира пешком на четвертый этаж представляла собой неподвижный вариант Тедова автомобиля. Toyota Corolla — разрушенный дворец постоянного места жительства. Зимний сквозняк в старом многоквартирнике отлично пресекали высевшиеся до потолка стопки нью-йоркского книжного обозрения. Голая лампочка болталась над раковиной, а еще имелась ядовито-зеленая диван-кровать из кожзаменителя производства Castro Convertibles, про которую можно было бы сказать, что она знавала лучшие времена, но это означало бы, что лучшие времена все же были, а сие вопрос спорный. Окна затемнены, повсюду разбросаны книги. Кругом желтые линованные листки из блокнота, исписанные бисерным яростным почерком сумасшедшего. Пишмашинка обитала на журнальном столике, бумаги в ней не водилось. И, конечно, вездесущие пакетики с арахисом Янки. На каких-то уже поначеркано, какие-то еще предстояло съесть. По правде сказать, жилье это выглядело так, будто его придумал тот же человек, что и квартиру Крэмденов в Новобрачных. Того и гляди, из ванной под вежливые аплодисменты выскочит Элис, и начнется потеха. Кое-какие тусклые цвета здесь были, но мир ощущался черно-белым. Сплошь все необходимое мужчине без нужд. Единственный причудливый кивок наружной жизни в этой комнате — старый телевизор на стуле перед диваном с антенной из металлической вешалки, замордованной до пирамидальной формы. Поскольку телевизор произвела компания Emerson, Тед именовал его «пугалом малых умов» и считал себя не телезрителем, а смотрителем пугала. Включал его Тед редко. Он вырос на облаве, Джеки Бенни и программе Бьюика Берла, а потому в нем все еще жило некоторое ностальгическое почтение к тем ушедшим временам. Но когда он пытался смотреть современные популярные шоу «Счастливые дни», Тед предпочитал исходный беккетовский вариант, или «Лаверн и Шорли», его накрывало ужасом и печалью. Не сходилось у него представление о комедии с этим вот. Он смотрел на мучительно несмешные выкрутасы, подходящие поименованного Джека Уллетта. Тед убеждал себя, что создатели сериала наверняка имели в виду ЛСД, а не только неуклюжего Дика Ван Дайка в смысле его бытовых полетов через мебель, но уверенности никакой. Из сериала «Трое» уже компания, любимой программы всей Америки, и принимался неудержимо рыдать и за родную страну, и за себя. Единственное утешение от телеящика — местная говорящая голова Джо Фрэнклин, чьи бросовые декорации и здравый смысл, реклама Мацы Стрейт и нелепая подборка гостей наполняли Теда ощущением абсурдной неуместности, теплоты и анархической надежды, какие сообщали ему картины Танги и де Кирика в Музее современного искусства. Де Кирика и Фрэнклин, вот где улетность без всякого улета, а не в улете. И еще в спорте. Спорт Тед смотрел. Последний штрих к интерьеру. Механическая рыбка на батарейке, жутковато жизнеподобно перемещавшаяся по аквариуму возле раковины. Все вокруг пронизывал смутный запах, наверное, мышиного дерьма. Вернее сказать, Тед надеялся, что это мышиное дерьмо, поскольку другие варианты были куда хуже. Тед глянул на фальш-рыбку. «Привет, Голдфарб!» Ему потешно было считать, что это еврейская золотая рыбка, потому и Голдфарб. Их внутренняя шуточка Теда и фальш-рыбки. На Теда шутка действовала безотказно. Он взял из холодильника Бадвайзер и упаковку арахиса, подтащил стул к окну, с немалым усилием открыл окно в мир, прикурил еще один косяк и употребил ужин. Окно выходило на улицу, и Теду нравилось наблюдать жизнь на тротуаре, оставаясь невидимым. Он высунулся подальше, взял линованный листок и принялся писать своим крохотулечным почерком. Рыгнув арахисом, пивом и каннабисом, Тед счел себя удовлетворенным. Огладил бороду с несколькими седыми прядями, смутно недобрые знаки не слишком-то блестящего будущего. Многие вечера в его жизни прошли именно так. Тед сражался с собственным умом, пытаясь добыть ответ на вопрос, который ему еще предстояло как следует сформулировать. Уже за полночь, изрядно укуренный и усталый, Тед ужиком сползет с подоконника в кровать и дальше поспит, как полагается.